Глава 6. Стоило нам пройти к своим рабочим местам, снять верхнюю одежду и включить компьютеры, как сразу стало понятно, что мозг, перегруженный вчера эмоциями и алкоголем, включаться категорически отказывается. Переглянувшись с Ларой одинаково расфокусированными взглядами, мы одновременно встали и пошли к кофемашине. «Напомни мне не пить посреди рабочей недели», простонала Лара, загружая капсулу в аппарат. «Договорились», — отозвалась я, косясь на бокс с пончиками, но, поморщившись, отвернулась. «Надеюсь, босс ничего не учуял в лифте», — вздохнула она, доставая чашки из шкафчика. «Давно я так надолго дыхание не задерживала». «Надеюсь», — растерянно повторила я на автомате, взирая на входящих в кабинет шефа и молодого мужчину, показавшегося мне смутно знакомым. «Всем доброго утра. Коллеги, знакомьтесь, Мирон Захаров, наш новый сотрудник, будет стажироваться под руководством Ларисы». Оба мужчины направились к нам через все помещение. Незнакомец, хотя теперь уже знакомый Мирон, посмотрел на меня, и я вспомнила эти серые, почти стального цвета глаза. Именно он вчера не дал мне упасть в приемный директора. Улыбнувшись, подошел почти вплотную вслед за шефом и перевел взгляд на Лару. «Лариса, ваш наставник», — представил шеф подругу. «Просто Лара, Павел Сергеевич. Я же просила», — заулыбалась Лара, протягивая руку Мирону. «А это София, тоже стажер. И, скорее всего, многие задания вам придется выполнять совместно», — перевела стрелки на меня подруга. «Очень приятно», — сказал Мирон, протягивая мне руку. Моя узкая ладошка утонула в его большой горячей руке, посылая этим простым прикосновением рой мурашек по телу и разжигая румянец. «Ладно, с остальными познакомишься позже», — сухо кашлянув, прервал неловкий момент Павел Сергеевич. «Сейчас объясню, где отдел кадров, а после оформления вернешься сюда и можешь приступать к стажировке. Лариса все покажет и введет в курс дела». «Вот это экземпляр!» — томно вздохнула Лара, глядя в сторону удаляющихся мужчин. «Такого стажировать, не перестажировать. Посмотри на его плечи. А задница? Шш, услышат же!» — зашипела я на подругу. «Кто вчера говорил только карьера и никаких мужиков? Может, за этими плечами килограммы разбитых сердец? Или жена и дети? Или, ну, я не знаю». Чувствуя, что снова краснею, отвела взгляд, нервно поправляя волосы. «А мне кажется, кто-то из нас лукавит. И это точно не я!» Расплылась в ехидной улыбке Лара. «Колись, понравился?» «Ну, вот еще, мало ли, и вообще...» Растерялась я. «Работать пора, а мы еще кофе не попили». «Ну-ну», — подмигнула подруга. «Раз тебе не нужен, я хмурю. Надо его на обеде за наш столик позвать. Там и проверим, так ли хорош». «Ты его за столиком решила проверить?» Передразнила я подругу. «Или на столике?» «Под!» – показала Лара язык, и мы дружно рассмеялись. И, вернувшись за рабочие места с чашками кофе, мы приступили к работе. Я перенесла вчерашние наработки в программу, разобрала на электронке задания от наставников, распределив их выполнение на весь день. Взяв чашку с кофе, отпила и, посмотрев поверх компьютера, столкнулась с пристальным взглядом приближающегося к нашим столам Мирона. «Готов приступить», — обратился он к Ларе, подкатывая приготовленное для него офисное кресло и устраиваясь прямо напротив меня. «Какое задание нам с Софией выполнять сегодня?» Я растерянно перевела взгляд на Лару, и подруга, поняв без слов, перетянула внимание Мирона на себя. «Не торопись с заданиями», — заговорила она строгим голосом. «Для начала мне нужно ознакомить тебя с нюансами работы и оценить твой уровень и квалификацию. Потом будет ясно, в какой проект тебя включать». Оставшееся до обеда время прошло относительно спокойно. Лара тоном профессионала объясняла и показывала Мирону документацию рабочей программы. Мирон угукал, иногда что-то спрашивал и уточнял, делая пометки в выделенном ему ноутбуке, на меня больше не смотрел. Но поначалу, занимаясь своими текущими делами, я то и дело бросала на него взгляд. Высокий, широкоплечий, красивый. «А какие глаза и улыбка! А руки!» Вспомнив наше короткое рукопожатие, неловко покраснела. «Фу, София, фу, нельзя! Опасность!» мысленно одернула себя и постаралась погрузиться в работу. Потом увлеклась выполнением заданий и не заметила, как пролетело пару часов, пока Лара не окликнула меня. «София, идем в кафе!» Мирон согласился пойти с нами. «Пообщаемся в неформальной обстановке». Лиза отписалась в чате, что занята поручениями шефа. Она изобразила в воздухе кавычки, смешно закатив глаза. «Так что пообедаем втроем». Мирон. В кафе наша троица заняла дальний угловой столик, скрытый невысокой зеркальной перегородкой с водруженными на нее цветами. Моя феечка все еще выказывала смущение и первой на диалог не решалась. С этим надо было что-то делать, и на этот счет у меня тоже уже была пара идей. И ее болтливая подружка и мой наставник в одном лице, пожалуй, была идеальным, хоть и неосознанно союзником в моем плане. «Рассказывай, Мирон», — начала она наступление. «Как ты выбрал такое направление? Извини, но ты больше смахиваешь на бизнесмена, чем на программиста». «Любой бизнес требует много знаний, в том числе и айтишных. Тут мало опыта не бывает», — уклончиво ответил я, помешивая ложкой пенку на кофе. «Угу. Ты прав, пожалуй», — закусила губу Лара и, явно не сдержавшись, выпалила. «А как к твоей работе относится твоя девушка?» «Да ты ж моя прелесть! Браво! Прям по сценарию!» Расплывшись в улыбке, подумал я, а вслух выдал заранее задуманное. «Мой бойфренд поддерживает меня во всех начинаниях», сказал, натянув на лицо умильно вдохновенное выражение, и посмотрел на Софию, чья реакция мне была важнее, чем закашлившаяся глотком кофе от неожиданности Лара. София вскинула на меня расширившиеся глаза, побледнела, потом покраснела до кончиков ушей и, неловко кашлянув, перевела взгляд на подругу. «Да ладно!» — пробормотала Лара и добавила уже уверенней. «Это такой способ привлекать внимание девушек? Ну, признавайся!» Достав телефон, я нашел папку наших, заранее отсортированных с братом фотографий. Цвет глаз и волос у нас с ним разный, да и комплекции тоже. Заподозрить в нас родных братьев не знающий точно не мог. И на многих фото мы просто позировали, приобняв друг друга за плечи, но были и фотки совместных завтраков в одних шортах. Но ведь подружкам знать не обязательно, что это обычный завтрак в родительском доме. Брат имел роскошную квартиру, а у меня был большой дом в живописном районе. Собирались мы у родителей вместе все реже. Вот мама и фиксировала любой кипиш своих мальчиков. «Вот», — выдал с гордостью и добавил с ноткой нежной грусти. «Это мой Артурчик. Он сейчас в Европе на стажировке». «Красивый у тебя бойфренд», — сконфуженно проговорила Лара, листая на маникюренным пальцем фотогалерею. «Неожиданно. Очень неожиданно. А так сразу и не скажешь», — добавила, протянув телефон Софии. Подперев двумя кулаками подбородок и состряпав обиженную мину, я перевел взгляд с обескураженного лица Лары на смущенные Софии. «Только не говорите, что вы из этих. Ну, из гомофобов!» «Нет, что ты!» — попыталась разрядить обстановку София, улыбнулась, вернув телефон. «Просто такой подружки у меня еще не было!» «Это даже интересно!» — поддержала уже увереннее Лара. «Получается, с тобой можно на шопинг сходить и за последние шпильки на распродаже не подраться?» «Точно!» — рассмеявшись, добавила София, и я невольно засмотрелся на ее сияющее личико. План явно удался. Малышка расслабилась и уже не смотрела на меня с подозрением и страхом. Чем обернется мне этот ход конем, предполагать было страшно, хотя и не такое разрулить готов ради моей феечки. А то, что она будет моей, сомнений нет, и у нее их тоже скоро не останется. «Вот и здорово! Будете планировать девичник, зовите. Я всегда за!» Резюмировал я, и мы засобирались обратно в офис. Оставшийся рабочий день прошел уже легко и непринужденно. София перестала меня шарахаться и отводить взгляд. Лара выключила уровень режима соблазнения, и мы многое успели завершить, даже сверх запланированного. Выходя из здания, оглядываясь в поисках машины и моего бессменного Гриши, одновременно шифруясь от выходящих из здания коллег, сложно будет объяснить, почему меня забирает личный шофер на крутом авто. Ладно, если увидят новоявленные подружки, пусть пофантазируют, не жалко. Но вот остальных посвящать в мой гей-спектакль желания нет. Машину нахожу почти в конце стоянки, тут же вижу Гришу, задумчиво провожающего взглядом нашего администратора Ольгу, миниатюрную и аппетитную блондинку в стильных очках. Кашлянув для привлечения внимания, с удивлением наблюдаю, как смущение на его лице сменяет привычное выражение кирпичом. Мы садимся в машину, и после третьей попытки попасть ключом в зажигание, мой личный терминатор продолжает меня удивлять, заявив: «Мирон, может, устроишь меня туда же? Так безопаснее, да и вдруг я срочно понадоблюсь». «Меня могут неправильно понять», — выдаю, пытаясь сдержать улыбку. «Я своей фее сегодня признался, что я гей». Выражение Гришиного лица никогда не менялось так диаметрально противоположно за какие-нибудь 5 минут. А размер его округлившихся глаз, кажется, бьет рекорды допустимого. «Мир, шеф!» — заикается Гриша. «Мне уже начинать тебя бояться?» Больше не могу сдержаться и хохочу до слез, пока он обиженно поджимает губы, выезжая с парковки. «Не бойся, Григорий, это надо для дела, и твоих жертв не потребуется», — подмигиваю я. «А по поводу твоего трудоустройства я подумаю. Неплохая идея, кстати. Да и тебе не скучно будет. Заодно прощупаешь всю подноготную компании». «Не передумал», — уточняет Гриша. «Планировал же вложиться в другое управление». «Я уверен, это то, что надо», — подтверждаю я и, подмигнув, добавляю. «Но я должен быть уверен, что вложения будут работать и приносить доход без сбоя. А мне пора семью создавать».